Большая кровать с медными шариками на спинке стояла у стены. Вплотную к окну придвинут туалетный столик в викторианском стиле с широким зеркалом посередине и узкими по бокам. На нем керосиновая лампа без абажура, которая благодаря зеркалам давала больше света. Он подошел к кровати. Она была пуста. Может быть, услышанный им крик всего лишь шутка ветра? И все же Роджер чувствовал, что это не так, что пришел сюда не зря. Тот, кто зажег лампу, должен быть где-то рядом. Стоп! Ведь пока он разбивал стекло и пробирался внутрь, у незнакомца, мужчины или женщины, было достаточно времени, чтобы спуститься по лестнице и выйти из дома через черный ход. Этого он не учел. Роджер вошел в комнату, взял со стола коптящую лампу, вернулся на лестничную площадку и поставил лампу на сундук. После этого он приблизился к одной из двух закрытых дверей. Вынув носовой платок, обернул им ручку и слегка повернул. Дверь открылась без усилий. И эта комната также была спальней, и в ней тоже никого. Внезапно тишину разорвал чей-то стон. Судя по всему, он доносился из комнаты за третьей дверью. Похоже, стонала женщина. И в его воображении тотчас же возник образ Джанет. Роджер медленно подошел к двери и, повторив трюк с носовым платком, толкнул ее. Она не открывалась. Стон повторился, протяжный, низкий, пугающий. Дверь была массивной, ключа в замке не оказалось. Он прижался к ней плечом и резко надавил. Так, как обычно открывал тонкие двери в современных домах. Но ничего из этого не вышло. Он отступил чуть назад и ударил в неподатливую дверь всей тяжестью своего тела, но только ушиб плечо. Стон не прекращался. Роджер спустился по лестнице, освещая себе путь фонариком. Сразу же, найдя кухню, осторожно открыл дверь. Комната была пуста. Следующая дверь вела в моечную. В таких старых коттеджах обычно находились помещения для мойки посуды. Моечная имела запущенный вид. С окна свисала паутина. Он открыл буфет и нашел то, что искал. Топор, покрытый ржавчиной и толстым слоем пыли. Обернув рукоятку носовым платком, поднялся наверх и решительно направился к двери. Размахнувшись, Роджер с силой ударил топором в створку чуть повыше замка. Лезвие застряло в древесине, и он с трудом вырвал топор обратно. Грохот, разнесшийся по всему дому, не остановил его. Роджер бил и бил топором, на пол летели щепки. Наконец в двери образовалась щель. Он просунул в нее руку в надежде нащупать ключ. Ключа не было. Он снова пустил в ход топор и бил им до тех пор, пока замок не ослаб и дверь не поддалась. Он был весь в поту. Снова послышался стон. Роджер ударил плечом в дверь, и она распахнулась. Включив фонарик, он вошел в комнату. У стены, плотно прижавшись к ней, стоял человек. Роджер не видел его, пока тот не бросился на него. Острые ногти впились Роджеру в лицо, и почти тут же противник нанес ему удар коленом в пах. Роджер отшатнулся к двери, а в этот момент сильные руки вцепились ему в горло. Роджер хотел пустить в ход топор, но нападавший прижал его руку к стене, и он никак не мог ее высвободить. Роджер почувствовал, что задыхается. Легкие сдавило, словно тисками. Сознание покидало его. Он, извиваясь, отбивался ногами, но избавиться от объятий не мог. Потом он упал на пол. Глава вторая. Темная комната. Тьма. Тьма и боль. Глухо ныло в груди. Саднило лицо. Он никак не мог понять, что же произошло, пока не услышал стон. И тут же все вспомнил. Он лежал на полу и никак не мог понять, откуда доносится стон. А стонали где-то совсем рядом, в этой же комнате. В паху сильно болело. Роджер сделал попытку встать, но боль стала такой резкой, что он упал, на мгновение потеряв сознание. Придя в себя, Роджер осторожно перевернулся на правый бок и снова попытался подняться. Перед глазами пошли круги, но все же ему удалось встать. Он вытянул правую руку и нащупал стену, потом, шатаясь, сделал шаг вперед и прислонился к ней. В легких все еще ощущалась боль. За окном на улице завывал ветер. Внезапно возник еще один звук. Шум автомашины на дороге. Но он постепенно стих. Роджер наклонился, и кровь ударила ему в голову. Но он все же превозмог себя, нащупал на полу фонарик, включил его и начал медленно водить лучом по комнате, пока не увидел женщину. Она лежала на кровати на спине в 2 ярдах от него, и рука ее свисала до самого пола. Тонкая белая рука. Тело женщины казалось плоским. Одежда ее была в беспорядке. Короткая юбка открывала длинные красивые ноги в нейлоновых чулках. Женщина выглядела молодой и привлекательной. Не лицом, лица он еще не видел, а фигурой. Луч света упал на подбородок, точно такой, как у Джанет. Поднялся выше, осветил ее лицо. Фонарик выпал из рук, ударился об пол и погас, погрузив комнату в темноту. Когда самый тяжелый шок прошел, и Роджер снова обрел способность мыслить, у него сразу же возник вопрос. Как она до сих пор еще жива? Как вообще могла сохраниться искорка жизни в этом страшно изуродованном теле? За окном снова послышался шум автомашины. На этот раз почти у самого дома. Сначала Роджер не обратил на него внимания, но когда мотор заглох и хлопнула дверца, он понял, что кто-то подъехал к дому. Роджер не шевелился и, не отрываясь, смотрел на кровать. Послышались шаги, а затем громкий стук в парадную дверь. Кто-то крикнул, но Роджер не разобрал слов. Спустя некоторое время снова раздались шаги. Ходили люди в комнатах нижнего этажа. Затем шаги переместились в коридор. До Роджера доносился разговор, но слов было не разобрать. Несколько человек подошли к лестнице. Вот они начали подниматься. Роджер попробовал нащупать ногой фонарик, но ему это не удалось. Потом он увидел пятно света. Гости осторожно приближались, освещая себе путь. Роджер облизнул пересохшие губы и крикнул. «Эй, кто там?» Шаги стихли, и тут же погас свет. Тогда он снова позвал. «Ну, где же вы?» Послышался какой-то шуршащий звук, потом скрип ступеней лестницы, и вдруг луч света ударил ему прямо в лицо. Он непроизвольно зажмурился, а когда открыл глаза, увидел перед собой 2 здоровенных мужчин и еще одного сзади. В следующий миг сильные руки схватили его, а луч фонарика скользнул в сторону кровати. Несколько минут, целую вечность, никто не произносил ни слова.